Все, что происходит между нами, очень близко, но все же не любовь. Девушка с зелеными глазами, я болею тобой. Полный мир обманчивых иллюзий, может быть, одна из них, что ты близка. И девушка с зелеными глазами из красивого сна. Если вдруг удача не со мною, то моя судьба целый век стремится быть с тобою, но остаться в шаге от тебя. Все, что происходит между нами, очень близко, но все же не любовь. Девушка с зелеными глазами, я болею тобой. Со мною, то моя судьба целый век стремится быть с тобою, но остаться в шаге от тебя. Девушка с зелеными глазами,